44. Урусвати несет в себе огненность. В чем же заключается это ценное качество? Некоторая огненность имеется в каждом человеке, но бывают особые огненные натуры, которые могут легко сообщаться с дальними мирами. Люди обычно предполагают под огненностью гневливость, раздражительность и вспыльчивость. Но эти свойства являются лишь земными. Не в таких проявлениях нужно искать истинную огненность. Она может быть заметна в общении с невидимым миром и в участии в наших поручениях. При этом не следует связывать огненность с медиумизмом. Наоборот, при огненности сухие слизистые оболочки и эктоплазма не выделяется. Очень отдельно стоит особенность огненности. Огненные люди не чувствуют страха и не боятся проявлений тонкого мира. Обычно люди страшатся каждого явления, и в этом заключается их оторванность от тонкого мира. Но без такой естественной связи не может быть и преображения жизни. Мы всеми мерами спешим внушить людям бесстрашие. Мы пытаемся шепнуть о вреде страха и бессмысленности ужаса. Но с давних пор люди привыкли бояться так называемой смерти. Людей запугали адом и в то же время не сказали о значении совершенствования. Невозможно требовать от человека мужества, если он не знает, зачем он на земле и куда он направляется освобожденным. Мы поручаем нашим сотрудникам, насколько возможно, твердить людям о великой вечности и непрерывности жизни. Мы добровольно не удалились от земли, мы сознательно приняли земную жизнь. Мы могли быть далеко, но предпочли земную жизнь. Могли быть далеко, но предпочли остаться со страждущими. Не стойко была бы наша стража, если бы могли подпасть страху. Но мы знаем, как врачи, какие опустошения в человеческом организме производит страх. Земные врачи должны были бы установить особые виды болезни от страха. Пусть будут в напряжении нашем и поймут, насколько вредоносен страх. Не подумайте, что огненность сама прилетает. Ее нужно воспитать во многих жизнях.